Однажды тихим и жарким вечером она медленно вела машину по пыльной улочке нового, почти еще не застроенного поселка, где-то между Сан-Хусто и автодромом. Некоторые кварталы здесь были только размечены, на других поднимались из бурьяна выведенные наполовину стены, виднелись штабеля кирпича, прикрытые ржавыми листами железа, мешки с цементом и известью. Было очень тихо. Слева, за темнеющими вдалеке деревьями, только что село солнце. Впереди дымили в чистое вечернее небо трубы какого-то большого завода. На открытой веранде одного из домиков ужинала семья. Небритый черноусый мужчина, женщина, трое детей. Сцена почему-то привлекла внимание Беатрис. Медленно проезжая мимо, она успела разглядеть лица сидящих за столом, неряшливую прическу женщины, жест мужчины, который в этот момент, устало навалившись на стол, доливал из сифона свой стакан. Ей захотелось вдруг остановить машину и понаблюдать за этими людьми. Но она проехала дальше, миновала еще несколько домов, лавку с кучей сваленных у стены пивных ящиков и остановилась у выезда на асфальт. По шоссе, взвихривая пыль и оставляя за собой резкий запах хлева, промчалось несколько громадных грузовиков с прицепами для перевозки скота. Беатрис сидела, положив руки на руль, и, не моргая, смотрела перед собой. Ей очень хотелось вернуться к тем людям, посидеть бы с ними, поговорить, может быть, съесть за их столом тарелку пучеро и выпить дешевого красного вина пополам с содовой. Она сидела и думала об этом. А потом словно увидела себя со стороны и прочитала со стороны свои мысли и удивленно выгнула брови, прикусив губу. Что с ней делается? Откуда это странное любопытство к чужой жизни? Высокий парень в комбинезоне поравнялся с машиной, равнодушно глянул в ее сторону и вдруг свистнул, изобразив на лице восторженное изумление. «Холла, конфетка!» — сказал он бесцеремонно, подойдя вплотную. «Что-нибудь не крутится? Или забыли дорогу? Или ждете кого-нибудь? Так я могу заместить, если не придет». «Вы очень любезны», — ответила Беатрис. «Мне нужно в город. Это направо или налево?» Парень сказал, что в город нужно ехать направо. Назвал Беатрис светом своих очей и вызвался быть проводником. Получив отказ, он вздохнул, сказал, что сердце его отныне разбито, и отправился своей дорогой, весело насвистывая. Когда Беатрис вернулась домой, было уже темно. Она оставила машину на улице, лень было отворять ворота. Вымывшись и переодевшись, она долго сидела в пустой прохладной кухне, рассеянно поглядывая по стенам и думая о том, что нужно что-то приготовить себе на ужин. Но готовить ничего не хочется. А есть хочется, и что здесь, дома, она оказалась ничуть не менее одинокой, чем была в Европе. Потом она заставила себя встать. Пошарив по полкам, нашла початую банку джема, хлеб, достала из холодильника бутылку молока. В холле она вспомнила, что не посмотрела почту, поставила поднос на перила и пошла к дверям. В ящике было несколько газет и письмо от Фрэнка. Беатрис повертела конверт в руках и сунула в карман. После отъезда отца она всегда ела наверху, в парадной столовой, обшитой темными дубовыми панелями, за столом, где можно было усадить не менее полусотни гостей. Комната была мрачной даже в лучшие времена, хотя тогда ее, наверное, оживляли голоса людей, а сейчас она просто наводила тоску. Но Беатрис нравилось сидеть здесь, во главе длинного-длинного стола, под тусклым светом одинокой лампочки, заблудившейся среди пыльных хрустальных подвесок огромной люстры. Сидеть, словно бросая вызов обступившему ее одиночеству. Она сидела на неудобном стуле с высокой резной спинкой, медленно тянула из стакана холодное молоко и искоса посматривала на лежащий перед нею конверт. Странно, что Фрэнк все же написал. Неужели он еще продолжает любить? Беатрис пожала плечами и слизнула с пальца каплю джема. Просто непонятно, откуда такое в человеке, родившемся чуть ли не за арктическим кругом, в человеке, который занимается строительством каких-то аэропланов. Вот уж не думала, что инженер, да еще Янки, может оказаться таким, таким Орландо. Она разорвала конверт и вытащила письмо, одну страничку, напечатанную не очень густо, через два интервала и с довольно широким полем, почти как на официальных бумагах. Письмо было очень простое и очень товарищеское. Начиная с обращения, дорогая Беатрис, слишком уж товарищеское для человека, который называл ее «моя единственная любимая». Беатрис дочитала и рассеянно принялась за свой прерванный ужин. Есть уже не хотелось. Она отодвинула недопитый стакан и встала, но тут же снова опустилась на место. Какой неудобный стул, думала она, глядя через комнату в открытое окно, за которым в темноте сухо и безжизненно шуршали и терлись друг о друга пальмовые листья. Нужно было бы купить сюда новые стулья. Где это она видела недавно такие замечательные? Из каобы, да, и обтянутые белой кожей. И форма хорошая. Сиденье просто изгибается и переходит в спинку. Где же она их могла видеть? Где-то на Боэдо? Или, впрочем, не все ли равно? Она ведь не будет их покупать, эти дурацкие стулья белой кожи. Можно представить себе, сколько стоит такая мебель. Да и если уж говорить правду, то это нелепое колючее сооружение куда больше подходит к стилю дома или к стилю ее жизни. Это более точно и обобщенно. Посмотреть только, как она сидит здесь, в этом идиотски огромном зале, где пахнет пылью и источенным жучками деревом, сидит и не знает, что с собою делать, этакий Дон Хайме Фебрер в юбке. Герой романа Ибаньеса «Мертвые повелевают». Абсолютно никому на свете не нужные, кроме, разумеется, папы. Но и с ним отношения никак не наладятся по-настоящему. Тоже все время остается какой-то необъяснимый барьер, через который не перешагнешь. А вообще никому на свете, даже мисс Пейдж и даже Фрэнку, как это неудивительно, Фрэнку, который называл ее своей маленькой черноглазой девочкой. Конечно, в том, что сейчас он ее уже так не называет, виновата она сама. Она и не думает обвинять Фрэнка. Что ж, это довольно любопытное ощущение, вдруг осознать, что ты никому не нужна. Та женщина, что ужинала со своей семьей в том поселке, она нужна многим, мужу, детям. Хорошо жить в семье, где у всех есть какие-то свои обязанности, и все нуждаются друг в друге. Наверное, поэтому ее и потянуло сегодня к тем людям. Потянуло совершенно бессознательно, как растение тянется к теплу. Трудно себе представить, сколько забот у той женщины. Если бы ей вдруг предложили пожить какое-то время так, как живет она, Беатрис Альварадо, та, наверное, не поверила бы своему счастью. Не нужно ни стирать, ни готовить, ни высчитывать каждый сентаво при покупках. А эта страшная пустота одиночества, ее ведь не познаешь чужих слов, не пережив самой. Встав, наконец, из-за стола, Беатрис сложила на поднос остатки своего ужина и спустилась вниз. В кухне скопилась куча посуды за всю неделю. Она решила заняться хоть этим, чтобы отвлечься, но расстроилась еще больше, опять вспомнив женщину из поселка. Наверное, той даже посуду мыть приятно, потому что на этой посуде ели ее домашние, муж, дети. А она, Беатрис, в 20 лет, уже зеленая холостячка. Для кого ей жить? Для кого мыть посуду? Она решительно закрутила краны, развязала передник, стащила резиновые перчатки и швырнула их в раковину на горку недомытых тарелок. «Пропади оно все», — сказала она громко, выходя из кухни и с наслаждением хлопнула за собой дверью.